«За ними, Уилл!» — проревел граф ненужный приказ, потому что молодой маршал уже гнал коня наперерез преследователям государыни. «Господи, как их много!» Солсбери торопливо напяливал кольчугу, но опоздал. Коря себя за то, что так подвел королеву, он не увидел оружия, забравшего у него жизнь. Охотничья рогатина со смертоносной точностью вонзилась ему в поясницу. Уилл бросил своего скакуна на ближайшего из преследователей королевы. Лошадь того повалилась, и, пользуясь моментом, юноша ткнул мечом в незащищенное место под мышкой всадника. Из-под клинка брызнул красный фонтан. Слева обрисовался знакомый силуэт. Это один из рыцарей дяди настигал врага на ржущем гнедом жеребце. Обитая шипами палец сэра Роджера описала дугу, раздался звук ломающихся костей и рвущейся плоти. Уилл пришпорил коня вслед за противником в похожем на котел шлеме без наносника. Поравнявшись с ним, он отбил атаку, а потом щитом выбил соперника из седла. То было не время для изысков, для демонстрации фехтовального искусства, которому он обучался в бытность сквайром у камергера Нормандии. Уилл обернулся, но не смог разглядеть в свалке сэра Роджера. Эта секунда дорого стоила молодому рыцарю. Один из недругов сразил его коня. Пока скакун падал, Уилл успел высвободить ноги из стремян и покатился по земле. Вскочив, он едва не попал под копыта всаднику на взмыленном гнедом. Маршал оказался один в самой гуще врагов. Пятясь к кустам у дороги, обещающим хоть какую-то защиту с тыла, Уилл утирал со лба заливающий глаза пот. Во рту ощущался привкус крови. Противники с мечами наголо теснили его, поливая отборной руганью. На расстоянии удара не приближались. Когда Уилл сообразил, что у них на уме, было слишком поздно. В кустах, за спиной что-то зашевелилось, между ветвей мелькнула сталь, боль пронзила бедро рыцаря. Вместе с хлынувшей кровью уходили силы. Молодой человек покачнулся и осел на колени, не выпустив из руки меч, даже когда нападающие накинулись на него. Подвиг эскорта позволил Алиеноре достичь леса. Она придержала жеребца, чтобы Жордан и Рене догнали ее. Если их найдут, клерка ждет верная смерть. Королева знала, тот никогда не станет стоять и смотреть, как ее хватают, даже если получит от нее приказ не сопротивляться. Рене, скорее всего, отпустят за выкуп. Но, будучи красавицей, вряд ли она отделается без ущерба. Что до собственной судьбы, то Алиенора понимала, сколь ценную представляет собой добычу. Эти идиоты воображают, будто Гарри горы свернет ради спасения своей королевы. Она предпочла бы не подвергать такое убеждение проверке. Да и не была уверена, что не разделит судьбу Рене. Люди, отчаявшиеся настолько, чтобы поднять руку на государыню, могут оказаться глухи к обычаям войны, правилам чести. А если ее предположение о том, кто они такие, верно, то эти негодяи способны с самим сатаной поспорить по части греха. Времени на объяснение не было. Жордану и Рене придется положиться на нее. Пока жеребец Уилла отрывался от преследователей, ум королевы тоже пустился вскачь, просчитывая возможности. Даже если удастся уйти от этих людей, до Пуатье слишком далеко не вернуться. Хвала Пресвятой Деве Марии, что Алиенора сейчас на родной земле. Она выросла здесь, охотилась девочкой в этих лесах, знала все реки и тропинки не хуже любого браконьера. Единственным убежищем является замок Лузиньян. Но возвращаться на дорогу будет безумием, их сразу схватят. Лицо Жордана раскраснелось от напряжения, клерк уже далеко не молод. Рене с трудом удерживалась в боковом седле, и Алиенора в полголоса выругала идиотов, считающих неприличным для женщины сидеть на коне по-мужски. Служанка потеряла платок и вуаль, содранные веткой, на щеке виднелась кровь. Но королева не сомневалась, что храбрости девушки не занимать, отвага ей понадобится. Всем им. Она молча указала налево и повернула в ту сторону скакуна. Спутники обменялись недоуменными взглядами, но повиновались без колебаний. Продвижение было медленным, а Лейноре пришло на ум сравнение с вышиванием иглой, ей никогда не нравились подобающие дамам занятия. Смех заклокотал где-то в глубине горла, и она быстро подавила позыв, узнав симптомы, потому как не в первый раз подвергалась опасности. Страх порождал причудливое возбуждение, эмоциональный всплеск, схожий с газами, накапливающимися под крышкой закупоренной винной бочки. Королева пригнулась, пропуская ветку, но поздно, сорванная вуаль повисла на дереве. За ними оставался след, который заметил бы даже слепой. Но в данный момент Эленору это волновало меньше всего. Если память подведет ее, их так и так скоро догонят. Она отбросила сомнения и вскоре была вознаграждена за веру. Впереди показался знакомый дуб, расщепленный и опаленный молнией. Он возвышался над молодой зеленой порослью, как мрачный черный монумент. На этот раз Алиенора не стала сдерживать смех. Улыбнувшись Жордану и Рене, государыня погнала коня и через минуту вылетела на лесную тропу, узкую и извилистую, но в ее глазах выглядевшую привлекательнее самой широкой королевской дороги. Ветер донес отзвук мужских голосов. Охотники шли по следу добычи, уже предвкушая победу. Королеве не составляло труда понять причину ликования врагов. Их уверенности в том, что вскоре беглецы так устанут продираться через густую поросль, что легко попадут им в руки. Погоня тоже наткнется на тропу, но Алиенора знала, что спасение ее отделяет уже меньше мили. Шансы равны, а большего она у судьбы никогда и не просила. Грунт был слишком неровный, чтобы пускать лошадей во весь опор, но все трое подгоняли животных как могли, и внезапно завеса листвы расступилась, и в глаза ударил солнечный свет. Поверхность вонны блестела, как полированный металл зеркала, а в знойном мареве на холме возникли очертания города Лузиньян. Тот располагался в подковообразной излучине реки, и Алиенора против воли восхитилась полководческим даром мужа. Замок выглядел совершенно неприступным, и тем не менее Гарри овладел им менее чем за неделю. «Послушайте», — обратилась королева к спутникам, «подозреваю, что где-то в засаде сидят люди, поджидающие нашего появления. Ставлю в заклад спасения души, что за всем этим стоят лузиньяны. Если я права, то им наверняка известно, что эта лесная тропа ведет через заросли к замку, и наверняка выставили дозор. Он укрыт из виду, чтобы не привлекать внимание гарнизона, но как только враги нас заметят, то поймут, что терять уже нечего». Во всклокоченной бороде и шевелюре Жордана застряли листья, но на губах играла улыбка. «Гонка, значит?» — спросил он. Алиенора кивнула. Рене была бледна, но тоже выдавила улыбку, хоть и призрачную. Королева подбодрила ее взглядом и заверила спутников, что впереди лежит мелкий брод. Оставив прикрытие деревьев, они успели проехать всего ничего, когда из засады выскочили всадники, прятавшиеся гораздо ближе, чем предполагала Алиенора. Положившись на жеребца Уилла, она полетела к реке. Достигнув берега, конь лишь немного сбавил ход, и королева благословила предусмотрительность молодого рыцаря, так как ее кобыла панически боялась воды. Послышался испуганный визг Рене, но с девушкой все было в порядке, как и со всеми остальными. Алиенора отважилась бросить взгляд через плечо и пожалела об этом. Преследователи отставали всего на несколько ярдов. Справа от нее в реку упало копье. Если это была попытка устрашить ее и заставить сдаться, то враг даром лишился ценного оружия. Когда скакун вскарабкался на противоположный берег, над головой беглецов просвистело несколько стрел, но их пускали со стен замка. Алиенора видела лица над зубцами стены и собиралась выкрикнуть приказ, чтобы их впустили, но его не потребовалось. Крепостная калитка была открыта. Королева попросила коня о последнем рывке, тот метнулся вперед и влетел во внутренний двор. Натянув поводья, Алинора повернулась в седле как раз в тот миг, когда калитка с грохотом захлопнулась за Жорданом и Рене. Ее обступили люди. Все кричали, спрашивая, подверглась ли дама нападению разбойников, находится ли еще кто-то в опасности, есть ли убитая. Она не отвечала, переводя дыхание, и тут кто-то узнал ее. «Королева!» — прокатился удивленный возглас. К ней протянулись руки, помогая слезть с седла. На лицах были написаны такая тревога и забота, что ей подумалось, наверное, ее вид напомнил им гнев Божий. К госпоже проталкивался Жордан, поддерживая за талию валящуюся с ног Рене. Если сама Алейнора выглядит столь же растрепанной, промокшей и грязной, как слуги, неудивительно, что люди смотрят на нее, как на помешанную. «Где Костелян?» Она еще не отдышалась, но порадовалась тому, что голос прозвучал ровно. «Мадам?» Толпа расступилась, пропуская начальника. Это был один из лучших констеблей ее мужа. Оставалось надеяться, что человек подтвердит высокое мнение, сложившееся о нем у Генриха, потому что времени терять нельзя. Скинув руку, королева отмела вопросы и рассказала Костеляну толково и коротко, насколько возможно, что произошло и что, по ее мнению, за нападением стоят лузиньяны. Он немедленно привел гарнизон в боевую готовность на маловероятный случай нападения на сам замок, а потом возглавил вылазку, что тоже вызвало одобрение Алейнора. Только затем государыня позволила проводить себя в большой зал. Рене с благодарностью приняла помощь, предложенную женой Костеляна, но Алейнора отказалась. Подобно большинству красивых женщин, она не была лишена тщеславия, но забота о синяках и царапинах казалась ничтожной, пока судьба ее людей остается неизвестной. Только заметив разодравшуюся от талии до каймы юбку, королева согласилась взять одежду, принесенную леди Эммой. Покончив с этим, Алейнора вернулась в большой зал и выбрала среди солдат гарнизона человека, показавшегося ей наиболее надежным, после чего отправила его собственноручно написанным довольно резким письмом в Пуатье. Далее делать было нечего, только ждать. 2 часа показались для Алейноры бесконечными. Жордан и все еще не отошедший от потрясения Рене присоединились к ней. К несчастью, также поступила и леди Эмма, и совсем не к месту, ибо ее участливые и заботливые расспросы терзали и без того взвинченные нервы государыни. Алейнора понимала чувства женщины и ее стремление достойно сыграть роль хозяйки манора, принимающей у себя королеву Англии и герцогиню Аквитании, но ей меньше всего хотелось обсуждать с Эммой тему бесчинства, как величала супруга Костеляна недавние события. Наконец, Жордан отвел Эмму в сторону и аккуратно объяснил ей, что королеве и раньше приходилось сталкиваться с разбойниками. Она пережила атаку, произведенную на их караван сарацинами, избегла нескольких попыток назойливых ухажеров умыкнуть ее, находилась на корабле, захваченном флотом византийского императора, и спаслась лишь благодаря своевременному появлению галер короля Сицилии. Эмма с раскрытым ртом внимала этому рассказу, покорно признав, что предыдущие приключения королевы стоит счесть более опасными, чем нападение лузиньянов, она обещала не причитать, вспоминая о событиях этого злосчастного дня, по крайней мере, в присутствии государыни. Клерк с облегчением вздохнул, довольный тем, что предотвратил на сегодня хотя бы один случай кровопролития. Костелян с отрядом вернулись на закате. Для Алейноры у них имелись печальные вести и завернутое в одеяло тело. Помощь подоспела слишком поздно, обнаружив лишь трупы да несколько тяжело раненых. Тех погрузили на конные носилки, но надежды было мало. Чтобы вывести тела убитых, требовалась повозка, но из уважения солдаты захватили с собой останки лорда Солсбери. Алейнора горестно взирала на тело, помещенное в замковой часовне. Когда священник аккуратно развернул одеяло, она несколько секунд вглядывалась в лицо графа, потом осенила себя крестом. «Милорд Раймон, госпожа, тут же отозвался Костелян. При графе находился племянник, молодой рыцарь по имени Вильгельм Маршал. Он в числе раненых? Нет, мадам, тихо ответил командир гарнизона. Но он может быть в числе пленников. Будем уповать на это. А Леонора мрачно кивнула и молча вышла из часовни. На улице смеркалось. Проклятая среда после Пасхи подходила к своему завершению. Но королеве до сих пор было неизвестно, скольким людям пришлось заплатить жизнью за ее спасение. Никогда в жизни не чувствовал себя Генрих таким разбитым. Получив известие о нападении на Алиенору, он прервал переговоры с французским королем и помчался на юг. Отказавшись от сна и меняя как можно чаще лошадей, государь с отрядом влетел в Пуатье на целый день раньше, чем его ожидали. Но с самого приезда все пошло наперекосяк. Он с трудом подавил зевок, голова гудела, глаза воспалились от дорожной пыли и, наверное, не было на теле мускула, который не ныл. Теперь, узнав, что с Элеонорой все в порядке, Генрих мечтал только о нескольких часах безмятежного сна, но вместо этого оказался вынужден сидеть за высоким столом в большом зале дворца. Он успел только провести несколько коротких минут с женой да наскоро помыться. Даже присущее Генриху неуважение к протоколу не позволяло пренебречь поминками. Всего за 2 часа до его прибытия Патрик Девро, граф Солсберийский, нашел упокоение в церкви святого Хилари в Пуатье, далеко от мавзолея в Уилтшире, где лежали все его предки. Графиня Солсбери занимала почетное место по левую руку от Алиеноры. Она выглядела бледной и уставшей, но Генрих всегда поражался ее качеством как в высшей степени разумной, стойкой женщины и ожидал, что она встретит беду с той же твердостью, с какой встречала иные сложные ситуации. На миг его взгляд остановился на собственной жене, облаченной в черное. Обычай носить в знак траура темные цвета был распространен по преимуществу в Испании, но как только разнесется слух, что Алиенора оплакивала Солсбери в черном, этот наряд тут же станет погребальной модой в Аквитании, Нормандии и Франции. В этом король не сомневался. Алиенора тоже выглядела уставшей, и нанесенная умелой рукой пудра не вполне скрывала синие тени под глазами, однако с мужем она держалась вызывающе холодно, почти не вспоминала о своем испытании, отметала прочие заботливые расспросы о самочувствии, будто ее чувства никого больше не должны заботить. Генрих лучше многих знал, что насилие способно оставить на душе не менее жестокие зарубки, чем на теле. Он видел закаленных воинов, сходящих с ума от неотвязных воспоминаний о битвах, и допускал, что женщины более мужчин уязвимы для темных кошмаров. Но Алиенора замкнулась, отказываясь признаться в своих страхах даже перед ним. Возмущенный такой бравадой, он напомнил ей, что демонстрировать хладнокровие хорошо на людях, но вряд ли это подобает для доверительной обстановки опочивальни. Но в ответ удостоился только непроницаемого взгляда зеленоватых миндалевидных глаз и пожатия плечами. «Я не понимаю, что ты хочешь услышать от меня, Гарри», — пробормотала она, — «честно». Не улучшило настроение короля и присутствие дяди Алиеноры Рауля де Файе. Младший брат покойной матери королевы Рауль был лет на 10 старше племянницы. Его отличали красиво посаженная голова с серебристой шевелюрой, пронзительные темные глаза и подчеркнутая светскость, с которой Генриху приходилось сталкиваться в Аквитании слишком часто. Особой близости между дядей и племянницей не наблюдалось, но Алиенора прислушивалась к политическим суждениям Рауля. Генрих считал сей факт прискорбным, так как принципиально отвергал их. Рауль тоже не питал симпатии к королю, и неприязнь прорывалась в их отношениях даже в случае печальных событий, подобных этому. Констебль Алиеноры Сальдбрей де Санзе тоже занимал место за высоким столом, наблюдались и другие знакомые лица, принадлежавшие вассалам Алиеноры, в том числе и тем, в преданности которых король сильно сомневался. Судя по всему, супруга делала именно то, что от нее ожидалось, улаживала отношения со своевольными пуатусскими баронами, гладила по шерсти, залечивая нанесенные гордости раны с умением истинной женщины. Так почему бы ему не удовлетвориться ее усилиями? Генрих настолько погрузился в свои тяжелые мысли, что не слышал обращенных к нему слов епископа Пуатье и вынужден был попросить прелата повторить вопрос. Тот сразу напомнил ему о причинах сердиться на поступки короля Франции. Что бы ни говорили люди о благочестии, едва ли не святости Людовика, Генрих никогда не рассматривал уклончивость как достоинство. «Да, милорд епископ, все правильно», — буркнул он. «Граф Ангулемский нашел убежище в Париже. Французский король взял в привычку укрывать мятежников и недовольных при своем дворе. И хотя разговор вроде как шел о беглом графе, на самом деле Генрих думал о Томасе Бекете, архиепископе Кентерберийском в изгнании. Остаток трапезы прошел без неприятностей, если не считать досадного недоразумения с сыном Генриха и Алиеноры Жифруа, который споткнулся и налетел на один из стоящих на козлах столов. Вино из опрокинутых кубков полилось несчастным гостям на колени, запятнав дорогие одеяния. Жифруа покраснел до корней волос, и Генрих ощутил острый укол жалости. Ему вспомнился эпизод из собственного детства, в котором фигурировало большое блюдо с супом.